Глава вторая, часть седьмая. На высокой крыше в центре святого города собрались верующие маги. В центре стоял безрукий человек с замотанным лицом, один из четырех великих святых столпов Матфей. «Свистящий демон осквернил Божий город своими грязными насекомыми!» Он все еще не восстановился после удара Ламбера, и его поддерживали подчиненные. Внизу, между прекрасных зданий, все было завалено трупами жуков и людей. Матфей вызвал почти 50 духов мира света, и сейчас они сражались неподалеку от собора в центре города. Большая численность ангелов-рыцарей подходила для того, чтобы уничтожить насекомых. Даже если бы объединились другие столпы и инквизиторы, войско Матфея все равно убило куда больше монстров. «Сколько же насекомых они наслали! Грязные ничтожества!» «Кардинал Зебедай в безопасности?» – спросил подчиненный Матфея. «Ни к чему переживать за нашего господина. С ним глава четырех великих столпов Симон. Они уже покидают святой город Хайнстия». Безразлично ответил мужчина. Это было скорее неуверенность, а нечто очевидное для него. «Но нам неизвестно, где копался свистящий демон. Согласно донесению, 8 мудрецов такие же монстры, как Манди, который разрушил Балайру. Но похоже, сюда пришло несколько из них. Кардинал Зебедая должен находиться внутри собора. Все же придется пройти немалый путь, чтобы выбраться». «Его не найдут. К тому же, господин Симон, без сомнения, сильнейший маг в королевстве. Кем бы они ни были, с ним не справятся». «Вот как?» В голосе подчиненного была тревога. Насколько было известно подчиненным, Симон был невысоким стариком, невероятно худым, кожа до кости. Он присутствовал на важных мероприятиях, но почти не покидал собор. И верующие поговаривали о его плохом здоровье. «Свистящий демон пошел на это из-за брезгливости королевской семьи. Они думают лишь о своей чистоте. Всякие мятежники их совсем не уважают. Но инквизиция не такая слабая. Мы дадим ответ глупцам, решившим поиграть в войнушку. Они познают настоящий ад!» «Да!» «С нами, с четырьмя великими святыми столпами, кардиналу ни к чему убегать. Все работают, не покладая рук. Свистящий демон наполнили город своими игрушками, но убить они могут лишь обычных верующих. Все утихнет, и тогда мы схватим тех, кто скрывается в городе». Повязка на лице Матфея зашевелилась. Мышцы на щеках двигались, пока он смеялся. «Помимо господина Симона, есть Йохан с его огнем, Филиппа с барьерами и, конечно же, я. 8 мудрецам мы не проиграем. Пусть красуются. Слышал, некоторые из них называют себя бессмертными. Вот и пронзим их телоколиями, заставим мучиться в течение долгих десятилетий. Весело ведь, они наверняка боятся смерти, но не знают, что есть нечто пострашнее нее». Когда Матфей договорил, сидевший подчиненный с тростью поднялся. «Господин Матфей, сюда приближается нечто ужасное!» «Явились, прямо как мотыльки на огонь!» Позади него разнесся рокот. Стена рухнула, и появился здоровяк в броне из прошлого органа. Подчиненные Матфея сразу же приготовились. «Это ты, монстр в доспехах, объявившийся на месте казни!» «Отлично, тогда я был просто застигнут врасплох!» Даже через бинты было ясно, что лицо Матфея было искажено от гнева. Вслед за здоровяком из дыры показалась сутулая женщина. На ней была тусклая корона и старое, явно перенятое платье. Кожа бледная, как у мертвеца. «Ах, хороший город». Женщина посмотрела на ад, в котором насекомые пожирали трупы людей, и сказала так, будто ее это восхитило. «Мой рыцарь, ты тоже так думаешь, да? Да?» Здоровяк в броне кивнул. «Да, ваше высочество». Матфея происходящее смутило. Человек на месте казни явно отличался, но то, что должен был сделать маг, осталось прежним. «Вперед!» По его приказу, маги вокруг атаковали огненными сферами. Стену заволокло огнем, и она частично разрушилась. А потом поднялась буря, точно дракон пролетел. Пламя рассеялось. В огне появился мужчина в доспехах, чей меч застыл в движении. Под ногами часть крыши снесло ветром. «Быть не может! Это правда был обычный взмах мечом?» Женщина позади здоровяка захихикала. «Давай, мой рыцарь». Здоровяк снова встал в стойку. Перед его силой даже Матфей застыл. «Глупцы, я специально встал на видном месте и вызвал отряд ангелов, чтобы заманить вас и убить. Чтобы убить вас, я ограничивал их число!» – прокричал мужчина. «Ответьте на мой глаз, явитесь из мира света, армия ангелов рыцарей Венмеркс!» Когда он заговорил, вокруг стали появляться вспышки света. Духи из мира света заполонили крышу. На спинах у них были крылья из воска. Вместо лиц сияли дыры. Все они нацелились на мечника в броне. «Что ж, сразимся! Попробуй справиться с моей армией своим мечом! У меня припасен еще козырь!» Когда Матфей крикнул это, мечник подпрыгнул. Под весом доспехов из органа все вокруг задрожало. А в следующий миг... Матфей понял, что его разрубили пополам. Таким стремительным оказался меч. Его техника, лунное крыло, была за пределами понимания противника. Эта техника появилась во времена войны за объединение, и из-за требуемой нечеловеческой силы считалась невоспроизводимой. Но мечник в невероятно тяжелой броне с легкостью сделал это. Он отпрыгнул назад, оказавшись рядом с женщиной. Из разрубленного тела Матфея хлынула кровь, и он упал в огромную дыру на крыше, оставленную лунным крылом. Маги бросились к дыре. «Господин Матфей, как же так? Раз вы мертвы, войско рыцарей и ангелов, защищающие город от насекомых!» Собравшиеся здесь ангелы исчезли. «Скучно. Пошли назад, мой рыцарь. Минимум работы мы выполнили, да?» Мечник в доспехах поклонился женщине.